Икару взмахнул крыльями из чакры несколько раз и сразу почувствовал, что они стали намного подвижнее прежних. Однако, насколько именно улучшились характеристики, еще предстояло проверить. С этой мыслью он взлетел высоко в небо и начал тестировать предельные возможности стихии ветра. Крылья ветра уровня ЛВ-4. Воздух со свистом рассекался, когда Икару, взмахивая крыльями из чакры, выполнял в небе сложные маневры. Через некоторое время он наконец завершил испытание, и результаты оказались весьма обнадеживающими. Во-первых, значительно улучшилась маневренность. По сравнению с ЛВ-3, после повышения до ЛВ-4 его крылья действительно стали более отзывчивыми, что позволило ему гораздо точнее контролировать положение в полете. Теперь в ограниченном пространстве он мог совершать сложные маневры, а противникам, несомненно, стало бы гораздо сложнее попасть в него. Во-вторых, заметно возросла скорость полета. На уровне ЛВ-3 при использовании стихии ветра, крылья ветра он мог лететь со скоростью до 30 метров в секунду, то есть 108 километров в час. Теперь же скорость достигала 40 метров в секунду, или 144 километров в час. Эта скорость, хоть и уступала пассажирскому самолету, уже превосходила большинство автомобилей, позволяя Икару преодолевать те же расстояния за существенно меньшее время. Наконец, расход чакры. Хотя он и увеличился, рост был не слишком значительным и не влиял на практичность техники, чем Икару был очень доволен. Единственное, о чем он сожалел, даже после повышения до ЛВ-4 он по-прежнему не мог создать теневого клона с собственными крыльями из чакры. Икару предполагал, что для этого, скорее всего, потребуется повысить стихию ветра, крылья ветра до ЛВ-5, жаль. Тихо вздохнул он, покачал головой, отбросил лишние мысли, взмахнул крыльями и полетел в направлении боевых кораблей тумана. Со своими делами он уже разобрался, теперь пришло время выполнить задание, порученное деревней. Несколько минут спустя на одном из боевых кораблей тумана Чунин, дежуривший на палубе, внезапно почувствовал, что перед глазами потемнело, словно что-то заслонило свет над его головой. Он поднял взгляд и увидел, как в лунном свете стремительно пролетела черная тень с парой крыльев, напоминающая большую птицу. Однако интуиция ниндзя подсказывала ему, что это вовсе не птица. Он внимательно всмотрелся и под черной тенью различил пару кроваво-красных глаз, в которых едва заметно виднелись три черных как смоль тамоя. Это Шаринган. Сердце шиноби тумана охватил ужас, и он тут же хотел поднять тревогу. Однако было уже поздно. Как только он встретился взглядом с этими глазами, то сразу попал в мир иллюзий, и теперь любые попытки издать звук были тщетны. Обездвижив противника с помощью иллюзии Шарингана, Икару без колебаний мгновенно развил максимальную скорость и ринулся вниз. «Кто здесь?» – насторожился другой шиноби тумана, находившийся неподалеку, и, предупреждая об опасности, метнул свой кунай. Однако Икару, лишь слегка отклонив голову, с легкостью уклонился от атаки. Затем он, словно стрекоза, скользящая по воде, пронесся над палубой корабля и, взмывая вверх, уже держал в руках человеческую фигуру, того самого Чунина тумана, которого он только что обездвижил с помощью иллюзии Шарингана. Способ выполнения задания Икару был прост и эффективен. Имея в руках этого Чунина тумана, он без труда добудет разведданные, необходимые для выполнения миссии. Теперь ему оставалось только безопасно отступить. Глава 397. Стратегическое отступление. Вжух-вжух-вжух. Новая волна кунаев рассекла воздух. Крик шиноби тумана привлек внимание многих бойцов. Заметив, что Икару собирается улететь, они мгновенно метнули кунаи и сюрикены, одновременно атакуя его со всех сторон. Однако Икару, подобно рыбе в воде, двигался с невероятной ловкостью. Изгибаясь всем телом, он уклонялся от каждой атаки и уже почти вырвался на свободу. Внезапно с другого боевого корабля тумана, находившегося неподалеку, вырвалась мощная струя воды. Она устремилась к его груди с огромной скоростью, разрезая воздух. Почувствовав опасность, Икару слегка нахмурился и резко сместился в сторону, избегая прямого попадания. Эта короткая заминка позволила еще большему количеству шиноби тумана выбраться из кают. Те, кто находился ближе, немедленно атаковали, одни метали кунай, другие запускали сюрикены, третьи использовали техники ниндзюцу и гендзюцу. У всех была единственная цель – максимально замедлить его отступление. В то же время бойцы, находившиеся дальше, спрыгнули с кораблей и, ступая по воде, устремились прямо к нему. Видя все это, лицо Икару помрачнело, он поднял левую руку, мгновенно сложил печати, глубоко вдохнул и применил технику, стихия ветра, великий порыв. В одно мгновение все вокруг преобразилось, из его рта вырвался ураган, сравнимый с тайфуном, обрушившись на всех внизу. В этот момент не только атакующие шиноби, но и все четыре боевых корабля начали опасно раскачиваться, рискуя перевернуться. «Осторожно, всем держаться, не покидайте корабли». С палуб всех четырех кораблей доносились беспорядочные крики. Было очевидно, что шиноби тумана охватила паника. Через несколько мгновений яростный шторм утих. Икару, воспользовавшись замешательством противников, активировал на полную мощность стихию ветра. Крылья ветра и, крепко держа в руке захваченного чунина тумана, взмыл высоко в небо. Несколько джонинов тумана, видя это, применили последние средства атаки, но все оказалось тщетно, они не смогли ничего противопоставить Икару и были вынуждены беспомощно отступить. Однако, несмотря на их отступление, Икару не спешил покидать поле боя. Он долго кружил над четырьмя боевыми кораблями, тщательно изучая находящихся на них шиноби тумана, и только потом неспешно удалился. Глядя вслед улетающему Икару, шиноби тумана, хоть и молчали, но невольно вздохнули с облегчением. Ничего не поделаешь, Икару был слишком опасным противником. Если бы он продолжил преследование, справиться с ним было бы невероятно сложно. К счастью, он наконец улетел. Удостоверившись в этом, командующий Джонин начал организовывать помощь раненым. Хотя схватка продолжалась недолго, ущерб от техники «Великий порыв» оказался значительным. Помимо тех, кто получил травмы из-за сильной качки, многие пострадали от собственных кунаев и сюрикенов, отброшенных обратно мощным ветром. В какой-то степени они сами навлекли на себя эту беду. Если бы не метнули такое огромное количество оружия одновременно, его великий порыв не причинил бы столько вреда. Но все это уже осталось в прошлом. Тем временем, покинув зону видимости шиноби тумана, Икару пролетел около 30 ли, пока не нашел подходящий риф для остановки. Цзиньон вытащил свой длинный меч, наполнил его чакрой стихии ветра и несколькими точными взмахами выровнял место для стоянки. Бух, Икару сбросил на землю чунина тумана, которого все это время держал в руке. От удара шиноби мгновенно очнулся. Его взгляд сначала был растерянным, но как только он разглядел фигуру Икару, тут же пришел в себя и настороженно спросил: «Что ты собираешься делать?» Говоря это, он инстинктивно потянулся правой рукой к сумке с инструментами на своем поясе. Однако в следующий момент в воздухе сверкнул клинок, и его рука упала на землю, отсеченная одним молниеносным движением. Кровь хлынула из раны, издавая характерное буль-буль-буль. «А-а!» От мучительной боли шиноби тумана закричал, но его крик резко оборвался. Шаринган в глазах Икару начал медленно вращаться, когда он активировал иллюзию Шарингана, направляя воспоминания противника, чтобы извлечь необходимую информацию. Время шло секунда за секундой. Примерно через полчаса Икару прекратил применение гендзюцу. К этому моменту чунин тумана снова пришел в сознание, а его лицо стало мертвенно-бледным. Очевидно, он прекрасно осознавал, какую ценную информацию только что выдал. «Ты!» Чунин тумана хотел что-то сказать, но Икару не желал тратить на него слова. Мгновенно сложив печати, он протянул правую руку и крепко схватил противника за шею. В следующий момент огромное количество чакры хлынуло из тела шиноби, проходя через меридианы в ладони Икару, преобразуясь в его собственную чакру и наполняя его тело. Хаэр-хаэр-хаэр, нечленораздельные звуки вырвались изо рта чунина тумана. Его глаза широко раскрылись, левой рукой он отчаянно цеплялся за запястье Икару, пытаясь разжать его хватку. Но стремительная потеря чакры быстро истощила его силы, и через несколько секунд Икару разжал ладонь. К этому моменту чунин тумана полностью лишился жизненных сил. 6000 единиц чакры, так себе. Ощущая новую чакру, циркулирующую в его теле, Икару пробормотал с легким разочарованием. Затем он сложил печати одной рукой и применил технику, стихия огня, техника великого огненного шара. Огненный шар размером с кулак обрушился на тело шиноби тумана, и с громким бух вспыхнуло яркое пламя. Глядя на горящее тело, Икару анализировал информацию, полученную из сознания противника. Сравнивая ее с собственными наблюдениями во время короткой схватки, он практически подтвердил численность и силу подкрепления шиноби тумана. Таким образом, его задание было успешно выполнено. Дождавшись, пока тело шиноби полностью не превратилось в пепел, он поднял руку, сложил печати и снова активировал стихию ветра, крылья ветра. Затем, взмахнув крыльями, устремился в направлении форпоста черного камня. Полчаса спустя, приближаясь к форпосту, высоко в небе Икару внезапно словно что-то вспомнил. Резко изменив курс на 90 градусов, он полетел совершенно в другом направлении. Через несколько минут он обнаружил группу скалистых рифов. Тщательно осмотревшись и убедившись, что поблизости никого нет, Икару снизился и применил технику «Стихия ветра», «Лезвие ветра». Вжух, в воздухе возникло гигантское невидимое лезвие, которое одним движением срезало часть рифов, создав ровную площадку. Икару опустился на выровненную поверхность, удовлетворенно кивнул и применил следующую технику «Теневое клонирование». Бух, с рассеиванием дыма чакры появилось несколько его точных копий. Не тратя времени на лишние слова, Икару сразу отдал теневым клонам четкий приказ тренироваться здесь, пока он сам вернется на форпост. Очевидно, он решил вернуться к своей проверенной практике использования теневых клонов для ускорения тренировок. В последние два дня он воздерживался от этого метода по двум причинам. Во-первых, приближалась крупная битва, и было неразумно распылять внимание. Во-вторых, на форпосте было слишком много посторонних глаз, что создавало неудобства. Теперь же, благодаря информации, извлеченной из сознания Чунина Тумана, он знал, что в ближайшие дни масштабного сражения, скорее всего, не произойдет. Кроме того, он успешно разработал технику ментальной связи, которая давала ему возможность поддерживать телепатический контакт с теневыми клонами на большом расстоянии. Все это позволяло ему гораздо эффективнее использовать запасы чакры в своем теле. Задумано, сделано. Глава 398. Прорыв. Незаметно наступило начало сентября. С тех пор, как два дня назад Икару доложил о собранных разведданных, он больше не получал никаких странных заданий. Поэтому в последующие дни, кроме регулярных вылетов в городок летающей рыбы для наблюдения за передвижениями шиноби тумана, все остальное время он посвящал безумным тренировкам. И такие усердные старания наконец принесли долгожданные плоды. В этот полдень Икару снова завершил усиление с помощью техники мистической ладони, и внезапно почувствовал, как все его тело наполнилось силой, словно в следующий момент он мог достичь нового уровня. Однако Икару знал, что это лишь иллюзия. Действительно, сейчас его телесная основа достигла своего текущего предела, и теоретически следующий шаг позволил бы ему войти в новую сферу. Но именно этот шаг был не так прост, как казалось. Без достаточного таланта и врожденных качеств, даже приблизившись вплотную, невозможно было добиться успеха. Это было невидимое ограничение, сдерживающее рост каждого человека. В такой ситуации, если бы кто-то другой столкнулся с подобной проблемой, у него не было бы иного выхода, кроме как медленно преодолевать ее, не имея эффективных методов. Но Икару отличался от других. У него была власть над человеком. С этой мыслью Икару мгновенно активировал Мангекё Шаринган. В одно мгновение его зрачки стали кроваво-красными, появились три томоя, которые затем растянулись и быстро слились в форму черного солнца. Не теряя времени, Икару сразу активировал Даудзюцу, заключенное в его левом глазу, власть над человеком. Тотчас странная сила окутала его тело, давая более глубокое понимание всего, что касалось его самого. Икару направил свои мысли, используя технику мистической ладони для укрепления тела, одновременно направляя организм эволюционировать в желаемом направлении. Треск. В ушах раздался звук, похожий на разбивающееся стекло. Когда последняя порция чакры стихии Ян, сконцентрированная техникой мистической ладони, проникла в глубину клеток, Икару почувствовал, как невидимые оковы, ранее не позволявшие его телу развиваться дальше, мгновенно разрушились. В следующее мгновение нескончаемая сила начала формироваться в глубине клеток, и Икару ощутил себя так, будто погрузился в горячий источник, невероятно комфортно. Икару издал стон, прекратил действие власти над человеком, затем деактивировал Мангекё Шаринган, позволяя своему телу следовать инстинктам и начать самостоятельную трансформацию. Постепенно он закрыл глаза. Время текло секунда за секундой. Примерно через четверть часа Икару снова открыл глаза, слегка подвигал телом и почувствовал, будто со всего тела сняли цепи, оно стало невероятно легким. Икару понимал, что это не иллюзия. После трансформации тела предел его физических возможностей снова был увеличен, появилось пространство для роста, разве это не должно приносить чувство легкости? Это было похоже на человека, который почти задыхался и внезапно получил доступ к кислороду. Естественно, он сделает глубокий облегчающий вдох. Панель. Мысленно сконцентрировавшись, Икару вызвал панель мастерства. В следующий момент появилась знакомая светло-голубая панель. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 18-19. Дух. 20. Чакра. 85 тысяч. 94 772 109 172. Родословная. Шаринган. Мангитё. 10 тысяч. 50 тысяч. 12 тысяч. 880. 50 тысяч. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-5. 2180. 3500 ЛВ-5. 2635 тысяч. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен. ЛВ-7. 120 тысяч ЛВ-7. 5920 тысяч. Стихия ветра, крылья ветра, ЛВ-4, 652 тысячи, стихия воды, водяная стена, ЛВ-6, 460-10 тысяч, ЛВ-6, 7360-10 тысяч, стихия воды, снаряд водяного дракона, ЛВ-6, 250-10 тысяч, ЛВ-6, 7150-10 тысяч, стихия воды, техника большой акулы, ЛВ-5, 101-5 тысяч, ЛВ-5, 3205 тысяч, теневое клонирование, ЛВ-5, 385-5 тысяч, ЛВ-5, 1025-5 тысяч, техника поглощения чакры, ЛВ-6, 250-10 тысяч, ЛВ-6, 820-10 тысяч, Расинган, ЛВ-6, 9710-10 тысяч, ЛВ-7, 7820 тысяч, техника ментальной связи, ЛВ-2, 20500, техника мистической ладони, ЛВ-8, 17514-50 тысяч, ЛВ-8, 28550 тысяч, скальпель чакры, ЛВ-6, 110 тысяч, ЛВ-6, 4510 тысяч, техника извлечения яда, ЛВ-5, 35 тысяч, ЛВ-5, 4105 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ-8, 9539-50 тысяч, ЛВ-8, 15299-50 тысяч, техника мгновенного меча, ЛВ-6, 1410-10 тысяч, ЛВ-6, 5510 тысяч, контроль чакры, ЛВ-5, 3482-5 тысяч, ЛВ-5, 4555 тысяч, освоенные навыки. Техника иллюзорного меча, ЛВ-7, 00, без особых сюрпризов, после трансформации его тела, характеристика телосложения снова увеличилась на 1 очко, поднявшись с 18 до 19. Икару внимательно прислушался к своим ощущениям и примерно оценил, что это повышение телосложения теоретически может увеличить его максимальный запас чакры на 70 тысяч единиц. Хотя это меньше, чем прошлое увеличение на 80 тысяч единиц, но все равно было значительным. В конце концов, прошлый раз был связан с прорывом характеристики дух с 19 до важного порога в 20 очков, поэтому большее увеличение было вполне естественным. Несмотря на это, его теоретический максимум чакры вырос с 320 тысяч до 390 тысяч единиц. Кроме того, улучшилась и скорость восстановления чакры. С повышением его телосложения с 18 до 19 очков его тело стало способно выдерживать еще большую нагрузку. Благодаря этому он мог каждый день использовать технику очистки чакры еще дольше. Сосредоточившись, Икару закрыл глаза и начал очищать чакру. 1 минута, 2 минуты, 10 минут, 20 минут. Вскоре прошел час. Икару открыл глаза и удовлетворенно кивнул. После только что проведенного теста, в будущем он мог пассивно использовать технику очистки чакры по 16 часов в день, что на час больше, чем раньше. А 1 час мог позволить ему восстановить дополнительные 2000 единиц чакры. Кроме того, улучшилась и естественная скорость восстановления чакры в теле. Икару взглянул на увеличение количества чакры на панели за прошедший час, быстро посчитал и пришел к выводу. Отныне его тело могло восстанавливать дополнительные 50 тысяч единиц чакры в день, то есть с прежних 200 тысяч до 250 тысяч единиц. Хотя это увеличение и не сравнится с прошлым приростом в 54 тысячи единиц, но, как уже говорилось, прошлый раз был связан с прорывом духа до 20 очков. А сейчас его телосложение сделало лишь небольшой шаг вперед, поэтому меньшее увеличение было вполне объяснимо. Когда в следующий раз его телосложение преодолеет порог в 20 очков, прирост определенно будет немаленьким. Впрочем, это все дело будущего. Сейчас самым важным было распределить новые 52 тысячи единиц чакры. С этой мыслью Икару последовательно просмотрел список своих навыков. В конце концов, его взгляд остановился на стихии ветра, крылья ветра, технике ментальной связи и теневом клонировании. О первых двух и говорить нечего, это недавно изученные навыки, которые срочно нуждались в вливании чакры. С тех пор, как его тренировки вернулись в нормальное русло, этим двум навыкам он выделял всего 7000 единиц чакры, что серьезно тормозило их развитие. Теперь пришло время это изменить. Икару подумал и решил взять из этих 52 тысячи единиц чакры 33 тысячи и равномерно распределить между двумя навыками. Таким образом, каждый из них получит вложение в 20 тысяч единиц чакры, что позволит им ежедневно получать около 235 очков мастерства, значительно ускоряя их рост. Что касается оставшихся 19 тысяч единиц чакры, Икару решил взять 15 тысяч и выделить их на теневое клонирование, специально для повышения его уровня. Раньше, хотя его очки мастерства и росли, это происходило в основном пассивно, когда он использовал теневое клонирование для тренировки других навыков. А теперь он собирался целенаправленно развивать именно этот навык. Глава 399. Итоги и будущие планы. Спросите его, почему он решил действовать именно так. Причина на самом деле проста. После двух дней углубленных исследований Икару понял, что одного лишь навыка теневого клонирования пятого уровня недостаточно для разработки техники теневого клонирования сюрикена. О создании на этой основе техники теневого меча и вовсе говорить не приходилось. Чтобы достичь поставленной цели, ему сначала необходимо повысить уровень базовой техники клонирования, поэтому определенные вложения ресурсов были неизбежны. Кроме того, существовала проблема сочетания с техникой стихия ветра, крылья ветра. Раньше Икару полагал, что не может создавать теневых клонов с крыльями из чакры во время полета из-за недостаточного уровня самой летательной техники. Однако после продолжительных экспериментов он обнаружил, что это лишь второстепенная причина. Главным препятствием оставалось то, что его техника теневого клонирования недостаточно отработана, из-за чего он не мог в точности воспроизвести текущее состояние своего тела. Таким образом, в любом случае требовалось как можно скорее повысить уровень мастерства в создании теневых клонов. С вложением этих 15 тысяч единиц чакры, а также с учетом пассивного прироста от тренировки других навыков, его техника теневого клонирования должна получать около 100 очков мастерства ежедневно. При таком темпе всего за 40 дней техника сможет перейти на следующий уровень. К тому времени и разработка техники теневого клонирования сюрикена, и проблема совместимости с крыльями из чакры будут легко решены. Более того, с повышением уровня техники теневого клонирования Икару сможет попробовать разработать технику множественного теневого клонирования. Сейчас запас его чакры уже превысил отметку в 100 тысяч единиц, чего вполне достаточно для поддержания расхода на множественные клоны. Хотя эта техника пока не имела для него большого практического значения, когда у него будет достаточно чакры, она значительно ускорит процесс тренировок. А время, когда недостаток чакры перестанет быть проблемой. Икару поднял голову и посмотрел в направлении деревни скрытого водопада. Еще несколько месяцев назад он принял решение сделать семихвостого Чоумия приоритетной целью для захвата. Теперь война вот-вот закончится, и у него появится больше свободного времени для осуществления этого плана. Стоит ему заполучить семихвостого, и на некоторое время проблема с чакрой перестанет его беспокоить. Вот тогда-то техника множественного теневого клонирования и проявит свою истинную эффективность. Сейчас же настало время для заблаговременной подготовки. Различные мысли пронеслись в его голове, и Икару, подавив внутреннее беспокойство, вновь сосредоточился на панели системы. В его распоряжении оставалось еще 4000 единиц чакры. Икару внимательно изучил все свои навыки. За прошедший месяц они все заметно улучшились. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен прорвался до 6 уровня, а за последние 2 недели продвинулся еще дальше, достигнув мастерства 7 уровня, 5920 тысяч. При текущем темпе уже через месяц навык поднимется до 8 уровня, и Икару станет еще на шаг ближе к совершенному владению этой мощной техникой. Скорость прогресса была уже достаточно высокой, поэтому не имело смысла вкладывать дополнительную чакру. Следующими в списке шли стихия воды, водяная стена и стихия воды, снаряд водяного дракона. За прошедший месяц мастерство обеих техник увеличилось почти на 7000 очков, и максимум через полмесяца они достигнут 7 уровня. Для этих двух техник 7 уровень был практически пределом, другими словами, менее чем через полмесяца эти техники будут доведены до совершенства, так что дополнительных вложений чакры не требовалось. Более того, когда эти две техники перейдут на следующий уровень, у него освободится 40 тысяч единиц чакры, которые можно будет распределить на другие навыки. Впрочем, об этом он подумает позже. Икару перевел взгляд на еще одну технику водной стихии, стихия воды, техника большой акулы. Поскольку она требовала довольно много чакры для каждой тренировки, мастерство достигло лишь 5 уровня, 3205 тысяч. Он решил, что после доведения двух других водных техник до совершенства увеличит вложение именно в этот навык, а пока пусть все остается как есть. Продолжая просматривать список, Икару пропустил технику теневого клонирования и технику поглощения чакры и остановил внимание на Расингане. После месяца усиленных тренировок его Расинган прорвался сквозь 6 уровень и достиг 7. Теперь, используя эту технику, он не только мог применять ее более свободно, но и концентрировать больше чакры за один раз, что значительно увеличивало ее разрушительную мощь. Навык контроль чакры также улучшился благодаря работе над Расинганом, поднявшись с уровня 5, 3482 5000, до уровня 5, 4555 тысяч, до перехода на 6 уровень оставалось совсем немного. Когда это произойдет, Икару сможет привлекать больше чакры при использовании всех техник ниндзюцу, что естественным образом повысит их эффективность. Это была возможность для всестороннего усиления, которую он с нетерпением ожидал. Вернувшись к реальности, Икару обратил внимание на 3 медицинские техники: скальпель чакры, технику мистической ладони и технику извлечения яда. Изначально мастерство скальпеля чакры не должно было сильно измениться из-за отсутствия специальных вложений. Однако после нападения на форпост Утес Орлиного Клюва он часто использовал эту технику для лечения выживших шиноби Конохи, благодаря чему ее уровень значительно вырос, достигнув почти половины 6 уровня. Техника мистической ладони и техника извлечения яда также показали рост мастерства немного выше ожидаемого из-за интенсивного применения в тот день. Первое, с учетом накоплений за последний месяц, уже находилась на 8 уровне, пройдя более половины пути. Вторая достигла 5 уровня, 4105 тысяч, и до перехода на 6 не хватало всего 900 очков мастерства. При нынешних вложениях максимум через полмесяца она успешно перейдет на новый уровень. Икару был вполне доволен таким результатом и не видел необходимости в дополнительных вложениях чакры. Наконец, он обратил внимание на технику иллюзорного меча и технику мгновенного меча. Техника иллюзорного меча уже давно достигла 7 уровня, пополнив список его мастерски освоенных навыков. А техника мгновенного меча из-за редкого использования в последних боях и отсутствия возможности тренироваться несколько дней продвинулась лишь умеренно, достигнув 6 уровня, 5510 тысяч. До совершенного 7 уровня еще оставалось приличное расстояние. На этой Икару мог лишь философски заметить, что не бывает приобретений без потерь. Однако в целом ему не хватало менее 5000 очков мастерства, и с постепенными тренировками он все равно сможет довести технику до совершенства. После такого тщательного обзора стало очевидно, что оставшиеся 4000 единиц чакры лучше всего использовать на развитие чакры земляной природы. К счастью, это и был его первоначальный план. Имея эти 4000 единиц чакры и книги, присланные кланом Учиха, Икару был уверен, что вскоре преодолеет этот барьер и успешно освоит чакру земляной природы. Когда придет время и он изучит стихию земли, технику упрочнения, стихию земли, стену земляного потока и стихию земли, земляное копье, он сможет компенсировать свои слабые стороны, и его боевая мощь получит значительное усиление. Глава 400. Тайные умыслы. После волнующих размышлений Икару закрыл панель мастерства. Не говоря ни слова, он снова поднял руки, сложил печати и применил ниндзюцу, технику мистической ладони, приступив к укреплению своего тела. Ему необходимо было выяснить, сколько времени потребуется для следующего преобразования после того, как характеристика телосложения достигнет 19 очков. Концентрированная чакра стихии Ян сгустилась вокруг него, и Кару, сосредоточив все внимание, направлял ее потоки, постепенно проникая во все части тела, заставляя клетки эволюционировать. Время утекало секунда за секундой. В мгновение ока прошло более 2 часов, и день склонился к позднему полудню. Внезапно Икару открыл глаза. Тень неприкрытой усталости промелькнула в его взгляде. Собравшись с силами, он тщательно прислушался к изменениям в своем теле. За 2 с лишним часа, после почти 50 сеансов усиления, он смутно ощущал некоторый прогресс. Однако по сравнению с прежними результатами, этот прогресс был настолько незначительным, что не позволял точно рассчитать время, необходимое для следующего преобразования. Подумав немного, Икару активировал Мангекё Шаринган, а затем использовал особую глазную технику, обитающую в его правом глазу, власть над человеком. Благодаря ее уникальной силе, он моментально исследовал все свое тело, точно оценив достигнутый прогресс. Деактивировав власть над человеком и закрыв Мангекё Шаринган, Икару прошептал: 2 месяца, значит, верно? Согласно его оценке, при нынешней частоте усиления примерно через 2 месяца его тело достигнет новой критической точки. К тому времени он сможет попытаться совершить прорыв. Как бы это описать? Этот срок не короткий, но и не длинный. Все зависит от того, с кем сравнивать. По сравнению с его прежними достижениями, время, необходимое для этого преобразования, действительно было довольно продолжительным. Но если сопоставить с другими людьми в мире шиноби, ограниченными своими врожденными талантами и возможностями, то какие-то 2 месяца ничего не значили. В любом случае, терпение Икару было не занимать. С этой мыслью он перестал размышлять, поднялся, умылся и вернулся в постель, чтобы отдохнуть. До наступления ночи оставалось всего несколько часов, и ему нужно было восстановить силы перед выполнением миссии. Хайререр. Вскоре послышался тихий храп. Всего за несколько мгновений Икару погрузился в царство снов. Время пролетело, и наступила ночь. За пределами форпоста черного камня, высоко в небесах, на некотором расстоянии от городка летающей рыбы, Икару внезапно изменил направление и полетел в сторону открытого моря. Примерно через 1/4 часа он прибыл в место, находящееся примерно в 30 километрах от береговой линии, где располагался выровненный каменистый берег. Икару посмотрел сверху вниз, активировав Шаринган, тщательно осмотрел окрестности и, убедившись, что в радиусе нескольких километров никого нет, спустился прямо вниз. Стоя на влажных и скользких скалах, Икару не стал терять время и сразу скрестил руки, сформировав печать Гзин, и применил ниндзюцу, теневое клонирование. Бум, сопровождаемый облаком чакры, на сцене появились 10 теневых клонов. Икару без лишних слов поручил 2 из них практиковать стихию ветра, вращающийся сюрикен, а еще одному – тренировать расинган. Затем он приказал 3 другим по отдельности совершенствовать стихию воды. Водяная стена – стихию воды. Снаряд водяного дракона и стихию воды. Техника большой акулы. Что касается оставшихся 4, он выделил 3 для отработки техники извлечения яда, техники ментальной связи и техники мгновенного меча. Последнему же он поручил развивать чакру земляной природы. Глядя на 10 занятых делом клонов, Икару удовлетворенно кивнул. Последние 2 дня он действовал именно так. Таким образом, он мог не отставать от своей духовной практики во время выполнения миссии. Хотя это требовало от него каждый час возвращаться сюда, чтобы усвоить полученный опыт и воспоминания, а заодно обновить состояние теневых клонов. По сравнению с полученными результатами эти небольшие неудобства ничего не значили. Более того, благодаря стихии ветра, крылья ветра, такое расстояние не представляло особой проблемы. Кстати, он мог воспользоваться этой возможностью, чтобы набрать еще больше очков мастерства для этой техники, что было вдвойне выгодно. Отбросив посторонние мысли, Икару не стал больше медлить, сложил печати и активировал стихию ветра, крылья ветра, затем взмахнул крыльями и полетел в направлении городка летающей рыбы. Теперь ему предстояло приступить к выполнению миссии. Тем временем в городке летающей рыбы, в одном из зданий центральной части, собрались более 10 джонинов тумана, обсуждая что-то важное. Через некоторое время джонин, сидящий на главном месте, подвел итог. «Раз все согласны, действуем точно по плану». Сказав это, он повернулся к человеку, сидящему справа, и произнес: «Ао, руководить этой операцией будешь ты». «Есть, командир». Услышав это, Ао, правый глаз которого был закрыт черной повязкой, немедленно встал и четко ответил: «Отлично, теперь все идите готовиться», — вновь скомандовал главный джонин тумана. «Есть», — хором ответили присутствующие. Вскоре в зале для совещания остался лишь Яна Чияки. Он бессмысленно смотрел перед собой, погруженный в свои мысли, а остальные, покинув зал совещаний, сразу же приступили к подготовке согласно распределению АО. На этот раз они собирались нанести серьезный удар по боевому духу Конохи, а способ – устранить Икару, который каждую ночь приходил и докучал им. Да, их цель – именно Икару. Как известный гений ниндзя Конохи, его смерть, несомненно, окажет крайне негативное влияние на деревню Скрытого Листа. Особенно в такой критический момент, когда на пороге стояла большая война. К сожалению, их планы были хороши, но результат зависел от способностей каждого. Примерно через четверть часа Икару прибыл в небо над городком летающей рыбы. Как обычно, он активировал шаринган и начал непрерывно наблюдать за движениями шиноби тумана внизу. До глубокой ночи, когда сбор разведданных был почти завершен, а шиноби тумана находились в состоянии наибольшей усталости, он приступил к действиям. Он резко нырнул вниз, и когда оказался над крышей одного из зданий, стремительно метнул кунай. На кунае засверкали искры, быстро загорелась взрывная печать. Казалось, кунай вот-вот ударит по крыше, как вдруг из ниоткуда появился другой кунай, направленный в сторону куная Икару. Дзинь раздался чистый звук столкновения металла. Два куная встретились в воздухе, высекая искры при трении. Кунай, брошенный Икару, был отбит и с громким бах превратился в яркий огненный шар в воздухе. В тот же миг весь городок летающей рыбы словно ожил. Все шиноби тумана, независимо от того, отдыхали они или несли ночную вахту, вышли из своих укрытий и посмотрели в его сторону. Однако в их взглядах не было особой паники. Не потому, что они были беспечны, а потому что уже привыкли. С тех пор, как Икару выполнял разведывательные миссии, он почти каждую ночь перед уходом проделывал нечто подобное. Поначалу шиноби тумана несколько паниковали, но после многочисленных повторений привыкли. Икару делал это не столько для того, чтобы беспокоить их, сколько для того, чтобы разрушить те самострелы. Хотя они и не представляли большой угрозы, но все же были опасны. Поэтому он хотел полностью уничтожить их до начала большой войны. К сожалению, ему пока не удавалось сделать это. Но сегодня, похоже, появился некоторый шанс. Глава 401. Разрушение. Икару оглянулся в направлении, откуда прилетел кунай. На крыше, которая мгновение назад была совершенно пуста, теперь виднелись арбалетная установка и две человеческие фигуры. Но не это внезапное обнаружение вселило в него надежду. Благодаря шарингану он заметил нечто необычное еще до их появления, иначе он бы и не начал атаку. Его воодушевило то, что рядом с этой арбалетной установкой находилось всего двое бойцов. Раньше деревня Скрытого Тумана всегда размещала по три ниндзя у каждой такой установки. Один защищался от его атак, а двое других управляли механизмом, чтобы нанести ответный удар. Сейчас же, когда не хватало одного человека, противнику было гораздо сложнее организовать контратаку. Быстро окинув взглядом окрестности и убедившись, что другие арбалетные установки еще не нацелены на него, Икару без колебаний воспользовался возможностью. Он развернулся на 180 градусов и снова устремился к крыше. Увидев этот неожиданный маневр, Чунин Тумана, только что метнувший кунай для перехвата, побледнел и поспешно выбросил еще несколько кунаев. Однако такая неторопливая атака не могла остановить Икару. Его шаринган слегка повернулся, крылья из чакры за спиной мягко взмахнули, и он, словно бабочка, порхающая среди цветов, легко проскользнул мимо всех брошенных кунаев. Когда расстояние стало подходящим, руки Икару молниеносно сложили печати, и в мгновение ока он применил технику. Стихия огня. Техника огненного дракона. Пуф, Икару открыл рот, и огромное количество огненной чакры, смешанной с воздухом, вырвалось наружу. В следующий момент появился огненный дракон, который мгновенно преодолел десяток метров и устремился к двум шиноби тумана и арбалетной установке. «А-а-а!» Раздались два мучительных крика. Ниндзя тумана оказались поглощены пламенем, мгновенно превратившись в горящие факелы, и начали беспорядочно метаться. Одновременно загорелась и арбалетная установка, но Икару этого было недостаточно. Он снова достал из сумки с инструментами куна и метнул его. Оружие пролетело сквозь пламя и вонзилось в арбалетную установку. В следующий момент раздался мощный взрыв. В одно мгновение арбалетная установка превратилась в груду металлических обломков, полностью уничтоженная. Только тогда Икару удовлетворенно кивнул и устремился вверх. Однако даже этого небольшого промедления хватило, чтобы остальные шиноби тумана успели среагировать. На крышах окружающих зданий одна за другой арбалетные установки сбрасывали маскировку и начинали непрерывно выпускать в него стрелы со взрывными печатями, пытаясь не дать уйти. Шаринган Икару непрерывно вращался, отслеживая каждую из этих стрел и мгновенно определяя их траекторию. Взмахнув крыльями за спиной, он ловко уклонялся от атак, хотя временами его и задевало взрывной волной от сработавших печатей. В целом он не получил серьезных повреждений. Увернувшись от очередной волны атак, Икару поднялся высоко в небо и внимательно осмотрел расположение арбалетных установок. Внезапно его глаза заблестели, среди этих установок по какой-то причине у нескольких находилось всего по два шиноби тумана. Присмотревшись, он увидел, что командиры тумана спешно собирали людей и отправляли их туда для усиления позиций. Возможность. Мелькнула мысль, почти не раздумывая. Икару описал в воздухе изящную дугу и снова устремился к тем арбалетным установкам, которым не хватало людей для полноценного управления. «Стреляйте! Продолжайте стрелять!» — закричали шиноби тумана, заметив, что Икару осмелился повернуть назад. Однако перезарядка арбалетных стрел все же требовала времени. Только что Икару уже вышел из зоны поражения, и ниндзя с трудом прекратили стрельбу. А теперь им внезапно нужно было снова открыть огонь, что оказалось непростой задачей. Воспользовавшись этой заминкой, Икару довел технику стихия ветра, крылья ветра до предела и затратил менее 3 секунд, чтобы приблизиться на расстояние до 20 метров. Без колебаний он сразу же достал несколько кунаев и метнул их в разных направлениях в ближайшие арбалетные установки. На кунаях мерцали искры. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что к каждому из них была прикреплена взрывная печать. Это не было результатом предвидения, просто в течение последних нескольких дней Икару постоянно держал наготове это оружие, и сегодня оно как раз пригодилось. Видя приближающиеся кунай, ниндзя тумана, готовившиеся управлять арбалетными установками, больше не могли сосредоточиться на своей задаче. Они торопливо доставали собственные кунаи и сюрикены, пытаясь перехватить летящее оружие. Увидев их реакцию, Икару слегка приподнял уголки губ в легкой улыбке. В следующий момент он поднял обе руки, молниеносно сложил печати, открыл рот и применил технику. Стихия огня. Техника огненного феникса. В одно мгновение десятки, сотни огненных шаров, похожих на семена феникса, вырвались из его рта, словно рассыпающиеся цветы небесной девы, обрушившись на шиноби тумана. Под таким натиском у них совсем не осталось времени управлять арбалетными установками. Икару не упустил шанс и последовательно применил стихии огня, техника великого огненного шара и стихия ветра. Лезвие ветра, в мгновение ока уничтожив 3 арбалетные установки. Кроме того, еще одна установка, находившаяся слишком близко, получила значительные повреждения и явно не могла быть использована в ближайшее время. Таким образом, у деревни Скрытого Тумана осталось всего 16 рабочих арбалетных установок, их количество сократилось на четверть. Это, естественно, значительно снизило плотность огня. Икару слегка взмахнул крыльями из чакры за спиной, легко уклоняясь от нескольких стрел, летящих сбоку. Затем ускорился и снова приблизился к одной из арбалетных установок. Однако на этот раз возле нее находился стандартный отряд из 3 человек. 2 непосредственно управляли установкой, нацеленный на него, а третий, не дожидаясь атаки Икару, первым применил огненную технику. Из его рта вырвался тонкий и длинный огненный столб, похожий на лазерный луч, стремительно полетевший в Икару. Прищурив глаза, Икару молниеносно сложил печати и применил технику. Стихия воды. Водяная стена. В одно мгновение перед ним возникла водяная стена, остановившая огненный столб. Ша-ша-ша-ша, когда огонь встретился с водой, раздался резкий шипящий звук. В этот момент прямо в Икару полетела арбалетная стрела, и он, не колеблясь, сместился в сторону, избегая атаки. Пользуясь тем, что противник перезаряжал арбалет, Икару изменил печати в руках и снова применил технику. Стихия ветра. Лезвие ветра. В следующий момент появилось прозрачное лезвие ветра, которое с огромной скоростью устремилось к противнику. «Осторожно!» — закричал внизу шиноби тумана, только что применивший технику, почувствовав опасность. Однако было уже поздно. Свист лезвия ветра пронеслось через арбалетную установку и тела 2 шиноби тумана, разрезав их пополам. Хирайте, Харуна. Увидев, как 2 товарищей падают, Корчась от боли, ниндзя тумана мысленно выругался. Проклятие. Он быстро сложил печати, применяя технику. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Огненный снаряд устремился прямо к Икару. Глядя на летящий прямо в него огненный шар, в глазах Икару мелькнул заинтересованный блеск. Глава 402. В паутине ловушки, как известно, стихия огня. Техника великого огненного шара является фирменным ниндзюцу клана Учиха. И вот, в такой критический момент противник решил использовать эту технику против него. В чем вообще был смысл? Если бы Икару не продемонстрировал владение огненной чакрой, это еще можно было бы понять, но ведь только что он неоднократно применял огненные техники. Неужели противник предполагал, что он не владеет этим ниндзюцу? А если допустить, что он действительно не знал эту технику, судя по созданному противником огненному шару, сам он тоже не особо в ней преуспел, и с такими посредственными навыками осмелился ее применить? Икару покачал головой, отбросив лишние размышления. Он резко поднял руки, сложил печати и мгновенно активировал ниндзюцу. Открыв рот, он выпустил огромный пылающий шар, тоже стихия огня, техника великого огненного шара. Бум! Два огненных шара столкнулись в воздухе. Шар ниндзя тумана мгновенно разлетелся на тысячи искр, падающих во все стороны, а огненный шар Икару продолжил свой путь вперед, устремившись прямо на шиноби тумана. Противник среагировал достаточно быстро. Прежде чем огненный шар достиг его, он успел применить технику подмены и избежал прямого удара. Икару не стал больше обращать на него внимания. Стоило ему мысленно активировать крылья из чакры за спиной и слегка взмахнуть ими, чтобы отдалиться от окружающих зданий, как в этот момент три ярких луча света выстрелили из близлежащих построек, соединившись в одной точке прямо над его головой. Икару резко остановился и взглянул вверх. В следующий миг появились три световых экрана, образуя трехгранную пирамиду с той точкой в качестве вершины, заключив его внутри. «Барьер», – прошептал Икару, наблюдая за происходящим. «Верно, эта трехгранная световая пирамида представляла собой печатающий барьер». Оглядевшись вокруг, он заметил множество шиноби тумана, стремительно занимавших все близлежащие здания, окружая его со всех сторон. Среди них Икару проницательно различил несколько знакомых фигур: Теруми Мей, Ао, Юкикадзи и других. Многие джонины тумана, с которыми он уже сталкивался, присутствовали здесь. Очевидно, это была хорошо спланированная ловушка. Икару мысленно восстановил все, что произошло ранее. Несколько баллист охранялось малым числом людей, и хотя после его обнаружения шиноби тумана активно перебрасывали туда людей, пытаясь исправить ситуацию, сам факт того, что столь важное оружие оказалось так плохо охраняемым, особенно когда им было известно о его интересе к этим механизмам, выглядел крайне подозрительным. Тогда он решил, что нельзя упускать такую возможность, и атаковал, не задумываясь о возможных последствиях. Теперь, анализируя ситуацию более тщательно, он осознал, что как изначально обнаруженные баллисты, так и те несколько штук, которые он уничтожил одним махом, их расположение явно было преднамеренным. В совокупности с внезапно появившимся вокруг барьером, у Икару были все основания полагать, что с самого начала это была тщательно продуманная ловушка, призванная заманить его внутрь. Какой хитрый план! Лицо Икару помрачнело, когда он осознал это. Однако плохое настроение продлилось совсем недолго. Действительно, расчет противника был точным. В подобной ситуации любой шиноби был бы обеспокоен и встревожен. Но только не он. Икару внимательно изучил окружающий барьер. В отличие от четырехмерного туманного барьера, с которым он столкнулся в прошлый раз, нынешний барьер был меньше, но явно более прочным и устойчивым. Очевидно, его необъяснимый выход из предыдущего барьера стал хорошим уроком для деревни скрытого тумана, и на этот раз они применили другой тип печатающего барьера. К их несчастью, каким бы ни был барьер, если он не мог мгновенно ограничить Икару настолько, чтобы не дать использовать Мангекё Шаринган, то это не имело никакого смысла. Небесное владычество полностью превосходило подобные ограничения. Поэтому, если бы он только захотел, то с легкостью мог покинуть это место. Другими словами, нынешнее затруднительное положение для него на самом деле не представляло никакой угрозы. Однако Икару не спешил уходить. Существование Мангекё Шарингана лучше не раскрывать, если в этом нет крайней необходимости. С этой мыслью он внимательно оглядел собравшихся вокруг шиноби. Можно было заметить, что бойцы тумана под руководством опытных джонинов уже проникали внутрь барьера. Хаэм, увидев это, Икару слегка нахмурился. Обычно, как только печатающий барьер активируется, внутреннее пространство полностью отделяется от внешнего, он не может выйти, но и они не должны были иметь возможности войти. Однако эти шиноби тумана действительно беспрепятственно проникали внутрь. Внимательно присмотревшись, Икару заметил, что у каждого из них к телу был приклеен особый талисман. Очевидно, именно этот талисман и позволял им проходить сквозь барьер. По этой небольшой, но важной детали становилось ясно, что шиноби тумана тщательно подготовились к этой операции заранее. Впрочем, так даже лучше, чем больше хаоса, тем легче мне будет сбежать, подумал Икару, собираясь с мыслями. Он резко поднял обе руки, готовясь сложить печати, но в следующий момент около дюжины сюрикенов полетело в его сторону, целясь в жизненно важные точки. Очевидно, кто-то не хотел позволить ему завершить технику. Но разве мог Икару подчиниться их планам? Он разделил свое внимание на две задачи. Продолжал складывать печати и одновременно уклонялся от летящих сюрикенов. Однако это было только начало. В следующий момент еще больше кунаев и сюрикенов устремилось к нему, и среди них мелькали опасные взрывные печати. На этот раз Икару действительно пришлось нелегко. Он был вынужден временно прекратить складывание печати и полностью сосредоточиться на активации шарингана, одновременно управляя крыльями из чакры за спиной, чтобы уклоняться от града смертоносного оружия. Особенно важно было избегать столкновения со взрывными печатями, скрытыми среди метательного оружия. Бум, бум, бум. Серия мощных взрывов сотрясла воздух. Алые огненные шары возникали один за другим, освещая окрестности ярким светом и рассеивая тьму. В поле зрения собравшихся мелькнула человеческая фигура, стремительно выскочившая из пламени. Сразу после этого появился густой белый туман, который в мгновение ока заполнил каждый уголок внутри барьера. «Это техника скрытого тумана», — воскликнул один из джонинов. «Всем соблюдать предельную осторожность», — предупредил другой. Опытный джонин тумана быстро обнаружил источник белого тумана и готовился применить технику ветра, чтобы рассеять его. Но в этот критический момент голос Ао внезапно разнесся по всей территории. «Внимание всем! Он пытается прорваться сверху!» Услышав это предупреждение, все шиноби тумана, словно действуя по заранее отработанному плану, немедленно метнули кунай, направив смертоносный шквал в обширную область над собой. «Мм!» Едва слышный стон раздался сверху. Икару бросил мимолетный взгляд на сюрикен, вонзившийся в его плечо, и недовольно нахмурился. В следующий момент его фигура внезапно растворилась в воздухе, а когда появилась вновь, он уже находился за пределами барьера. В тот же миг один из джонинов тумана, услышав предупреждающий крик Ао, стремительно прыгнул с крыши соседнего здания и оказался прямо над барьером. Волей судьбы они с Икару оказались лицом к лицу. «Что это?» Увидев глаза Икару, похожие на черное солнце, джонин тумана явно выразил на лице крайнее недоумение. Очевидно, он никогда раньше не сталкивался с Мангекё Шаринганом и не смог распознать его. Несмотря на это, Икару не собирался проявлять милосердие и отпускать его. Практически мгновенно он применил мощную технику иллюзия Шарингана. Под усилением Мангекё Шарингана эта техника обладала поистине сокрушительной мощью, и даже мгновенного применения было достаточно, чтобы полностью подчинить опытного джонина тумана. Звон. Длинный меч был молниеносно извлечен из ножен. В воздухе промелькнул холодный стальной блеск. Икару, крепко сжимая рукоять меча, одним точным и беспощадным ударом отсек голову джонина тумана. Затем он быстро поднял левую руку, стремительно сложил необходимые печати, открыл рот и применил ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. Бум! Выпущенный им огненный шар с безупречной точностью ударил прямо в отрубленную голову. В следующее мгновение она вспыхнула ярким пламенем, стремительно превращаясь в пепел. Теперь, даже если деревня скрытого тумана хотела бы извлечь какую-либо ценную информацию из головы поверженного противника, это стало абсолютно невозможным. Икару аккуратно вложил меч обратно в ножны, деактивировал Мангекё Шаринган и на мгновение оглянулся, бросив последний взгляд на барьер, оставшийся внизу. Затем он активировал на полную мощность свою технику стихия ветра, крылья ветра и стремительно полетел прочь от опасного места. Поскольку теперь он точно знал, что это была тщательно спланированная ловушка, ему, безусловно, не стоило здесь задерживаться. Кто знает, какие еще скрытые козыри могли быть припрятаны у противника. Лучше было как можно скорее исчезнуть из этого района и оказаться в безопасном месте. Глава 403. путь совершенствования, что это было?» – прошептал Лао, всматриваясь вдаль. «Городок летающей рыбы, внутри печатающего барьера». Ао неотрывно следил за удаляющейся фигурой Кару, его взгляд сверкал напряжением. Только что, используя проникающую способность Гейкугана, он заметил в теле Икару странную, непривычную энергию. Несмотря на завесу стихии воды, техники скрытого тумана, Ао мог с уверенностью утверждать, то, что он увидел, совершенно не походило на обычный шаринган. «Ао, ты не виноват», стоявшая рядом Терумимей, заметив, как серьезно и молчаливо он смотрит вслед ушедшему Икару, попыталась его подбодрить. Очевидно, она ошибочно решила, что Ао досадует на спокойный уход цели. Это было понятно, операция проходила под его командованием, и раз цель сбежала, именно он должен был нести главную ответственность. К сожалению, Мей не знала, что именно увидел Ао, иначе ее мысли пошли бы в совершенно ином направлении. Сам же Ао пока не спешил делиться своими наблюдениями. В конце концов, голословным утверждением вряд ли кто поверит. Он планировал тщательно изучить эту ситуацию после возвращения. Когда он выяснит, что на самом деле происходит с Икару, тогда и сообщит. Торопиться некуда. Но Ао даже не подозревал, что это был его последний шанс раскрыть тайну пробудившегося у Икару Мангекё Шарингана. В это же время Икару, рассекая воздух, размышлял о недавней встрече и своих действиях. О самой встрече говорить было нечего, деревня скрытого тумана тщательно подготовила ловушку, и когда один готовится, а другой нет, вполне естественно, что его смогли загнать в угол. Что же касается его собственных действий, несмотря на помехи от стихии воды, техники скрытого тумана, Икару предполагал, что Ао все же мог заметить нечто необычное. Чакра, рассеянная в тумане, возможно, влияла на восприятие обычных ниндзя, но полностью блокировать проникающее зрение Гейкугана она точно не могла. Судя по тому, что в конце Ао точно определил его местоположение, скорее всего, он все время держал Гейкуган активированным. В таком случае, изменения, произошедшие при активации Мангекё Шарингана, не могли остаться незамеченными. Поток чакры, отличный от обычного Шарингана, был слишком очевиден. Гейкуган, значит, пробормотал Икару, вспоминая, как два дня назад выполнял задание по разведке подкрепления тумана. Тогда его теневой клон как раз размышлял о том, чтобы заполучить Гейкуган, идеальное дополнение к Шарингану, компенсирующее его недостатки в дальнем обнаружении. И, по удивительному совпадению, намеченной целью был именно Ао. Возможно, пришло время действовать, подумал Икару, незаметно для себя приближаясь к месту, где тренировались его теневые клоны. За последние несколько часов он уже бывал здесь несколько раз. Время для нового обновления еще не наступило, поэтому он не стал тревожить своих двойников во время тренировки. Найдя подходящее место для отдыха, Икару осмотрел рану на своем плече. По дороге он уже извлек застрявший сюрикен, и сейчас на месте раны не осталось даже следа. Интересно, что за это время он не использовал никаких лечебных техник, лишь немного направил чакру в эту область. Но даже такого минимального воздействия хватило, чтобы за 10 минут рана полностью затянулась. Очевидно, после недавней трансформации, с повышением атрибута телосложения до 19 пунктов, способность его тела к самоисцелению значительно усилилась. Неплохо. Удовлетворенно кивнул Икару. Не теряя времени, он поднял обе руки, быстро сложил печати и применил ниндзюцу, технику мистической ладони. Появилась концентрированная чакра стихии Ян, которая под его руководством начала укреплять тело. Один раз, два раза, три раза. После 15 полных повторений Икару почувствовал, что запас чакры почти истощился, и только тогда прекратил технику. Однако сейчас наступил идеальный момент для отработки техники теневого клонирования. Частое использование этой техники требовало огромных затрат чакры. Чтобы максимально эффективно расходовать ресурсы и чтобы выделенные 15 тысяч единиц чакры принесли наибольшую пользу, ему следовало практиковаться именно тогда, когда запас чакры был на исходе. И сейчас, после использования техники мистической ладони и энергии, потраченной на бой и полет, условия были идеальными. Пора тренироваться. С этой мыслью Икару поднял руки, скрестил их, формируя печать Бзин, и активировал ниндзюцу, технику теневого клонирования. Бум! Сопровождаемый облаком чакры, перед ним материализовался точный двойник. Икару и его клон молча стояли рядом, прислушиваясь к ощущениям. Затем он развеял технику и сразу же использовал ее снова. После 20 полных повторений он прекратил практику. Открыв панели и взглянув на показатели, он увидел, что очки мастерства техники теневого клонирования увеличились на 20 пунктов. С бесстрастным лицом Икару закрыл панель, затем посмотрел на время. Убедившись, что прошел ровно час, он отменил технику теневого клонирования. В следующий момент 10 теневых клонов, тренировавшихся поблизости, одновременно исчезли в облаках дыма. Вслед за этим Икару окутали 10 потоков чакры, наполненных опытом тренировок и воспоминаниями. Он закрыл глаза и начал тщательно усваивать полученную информацию. Примерно через 10 минут он наконец преобразовал весь опыт и воспоминания теневых клонов в очки мастерства соответствующих навыков. После этого, без малейшей паузы, он снова применил технику теневого клонирования, создав 10 новых двойников. Эти клоны унаследовали его текущее состояние, и их понимание соответствующих навыков мгновенно достигло его уровня. Таким образом, их дальнейшая тренировка была равносильна тому, чтобы продолжать восхождение уже с этой высоты. Именно это Икару и называл обновлением состояния. Он небрежно махнул рукой, отправляя 10 теневых клонов тренироваться, а сам применил технику отражения сердца и сосредоточился на направлении эволюции своего шарингана. Незаметно пролетело еще полчаса. Почувствовав, что чакры в теле снова осталось совсем немного, Икару возобновил практику техники теневого клонирования. Завершив очередной цикл, он понял, что время почти истекло, и снова вернул остальных теневых клонов, поглощая и усваивая накопленные ими опыт и воспоминания. Так, с каждым часом новый цикл, он, словно идеально настроенный механизм, неустанно продолжал совершенствоваться. Нельзя отрицать, что такая жизнь казалась монотонной и однообразной, но Икару наслаждался каждым мгновением. Наблюдая, как на панели непрерывно растут очки мастерства каждого навыка, он испытывал глубокое удовлетворение. Все его усилия приносили ощутимые плоды, и это вдохновляло его тренироваться с еще большим рвением. Время текло неумолимо. В мгновение ока пролетело больше 2 часов. Яркая луна на краю небосвода уже заметно потускнела, уступая место первым лучам рассвета. После очередного поглощения и усвоения опыта 10 теневых клонов Икару в последний раз применил технику теневого клонирования. Затем он поднялся, активировал стихию ветра, крылья ветра и устремился в сторону форпоста черного камня. Наступало время подачи отсчета миссии, и он не мог позволить себе опоздать. Что касается этих последних 10 теневых клонов, после завершения часа тренировки они сами развеются. К тому времени, находясь в форпосте черного камня, он также получит весь накопленный ими опыт и воспоминания, а после этого ему предстояло сосредоточиться на совершенствовании техники мистической ладони и техники отражения сердца. Глава 404. Успех и неожиданное открытие в мгновение ока миновало еще 2 дня. События той памятной ночи не вызвали больших волнений ни в Канахе, ни в деревне скрытого тумана. О тумане и говорить нечего, проваленную операцию никто не спешил громко афишировать. А в Канахе, вероятно, даже надеялись, что он проведет еще несколько подобных вылазок, чтобы связать и отвлечь силы противника. К сожалению, после горького урока той ночи Икару стал действовать гораздо осторожнее. Хотя благодаря небесному владычеству ему не грозило быть пойманным в ловушку, но зная, что противник нацелен конкретно на него, и все равно лезть на рожон, это уже не храбрость, а откровенная глупость. Поэтому, несмотря на то, что командующий форпостом Черного Камня, Джонин Сана Набухиса, несколько раз прозрачно намекал ему на необходимость повторной вылазки, Икару искусно делал вид, что не понимает этих намеков. А Сана Набухиса, в свою очередь, не мог напрямую приказать ему делать подобное. В конце концов, остальные не знали, что у Икару есть небесное владычество для спасения, и восприняли бы такой приказ как непосильное, почти самоубийственное требование. Если бы Сана Набухиса действительно так поступил, все его подчиненные непременно встревожились бы, ведь это было бы равносильно отправке на верную смерть. Возможно, они и готовы пожертвовать собой ради деревни, но никто не хочет умирать напрасно. Поэтому, даже будучи командиром, Сана Набухиса не осмеливался заходить слишком далеко в своих требованиях. Конечно, даже если бы он захотел перегнуть палку, у него все равно не было такой возможности. Не говоря уже о собственной воле Икару, даже влиятельный клан Учиха не позволил бы такого обращения со своим членом. Как ни крути, Икару был признанным гением клана Учиха, и если бы его насильно послали на смерть, к куда бы делось лицо и репутация всего клана. Поэтому после нескольких зондирующих попыток Сана Набухиса благоразумно оставил эту опасную затею. После этого Икару продолжал действовать строго по правилам, по-прежнему ежедневно летая в городок летающей рыбы, внимательно наблюдая за действиями шиноби тумана, а затем добросовестно докладывая все собранные разведданные. После нескольких дней наблюдения он отчетливо чувствовал, что деревня скрытого тумана начинает проявлять растущее беспокойство и активность. Впрочем, в Канахе дела обстояли примерно так же, напряжение нарастало с каждым днем. Очевидно, после этих дней интенсивной подготовки обе стороны были почти готовы к решительным действиям. Можно было с уверенностью предвидеть, что совсем скоро разразится масштабный конфликт. Однако, что удивительно, Икару не слишком беспокоился об этом. По сравнению с кровавыми боями и героическими сражениями он гораздо больше ценил возможность совершенствовать собственные навыки и повышать свою силу. Снова наступил вечер, перешедший в позднюю ночь. Завершив обычное разведывательное задание, Икару бесшумно прибыл на уже привычный каменистый берег. Как только он завершил один полный цикл тренировки, его глаза неожиданно загорелись внутренним огнем. Неудивительно, ведь только что, умело используя накопленный опыт теневого клона, он наконец успешно развил чакру земляной природы. Глядя на тускло мерцающий сгусток чакры в своей ладони, хотя внешне в нем не было ничего особенного, Икару с абсолютной уверенностью знал, что это именно чакра стихии земли. С этим достижением он сделал еще один значительный шаг на сложном пути к владению всеми стихийными элементами. Усилием воли, сдерживая внутренние волнения и радость, Икару осторожно рассеял чакру с ладони. Успешная разработка чакры земляной природы была лишь первым шагом долгого и трудного пути. Чтобы по-настоящему умело ее использовать, ему необходимо было глубже освоить ее изменение формы и изменение природы. И именно это являлось самым сложным и важным этапом. Другие джонины, если бы всерьез захотели, потратив определенное время и усилия, тоже могли бы развить чакру различных стихий, но последующее освоение соответствующих изменений формы и природы было делом неизмеримо более сложным. А для того, чтобы ниндзюцу раскрыла свою полную разрушительную мощь, качественное изменение природы и изменение формы были абсолютно необходимы, иначе это были бы просто эффектные, но бессмысленные фокусы. Именно поэтому подавляющее большинство даже опытных джонинов не стремились слепо развивать множество разных стихийных природ чакры, а специализировались на двух-трех, доводя их до совершенства. Только так можно было избежать опасной ситуации, когда шиноби знает много техник, но все поверхностно. Однако Икару кардинально отличался от обычных шиноби. Ему вовсе не нужно было специально тренироваться и методично осваивать изменение формы и изменение природы стихии. Достаточно было довести соответствующее ниндзюцу до достаточно высокого уровня, и он практически автоматически овладевал изменением формы и природы соответствующей стихии. Это был уникальный процесс, от следствия к причине, полностью противоположный обычному пути развития. Другие шиноби, не освоив сначала изменения формы и природы соответствующей стихии, просто не могли довести связанные с ней техники до высокого уровня. А он сначала упорно доводил соответствующие ниндзюцу до высокого уровня, а затем, благодаря этому, естественным образом осваивал изменение формы и природы соответствующей стихии. Это определенно была настоящая особенность его системы, почти невероятная возможность. И Икару это очень нравилось. С такими воодушевляющими мыслями Икару сосредоточенно вспомнил требования и методы тренировки стихии земли. Земляного копья, стихии земли, стены земляного потока и стихии земли, техники упрочнения, хранившиеся в его сознании. Затем, уверенно сложив руки в нужные печати, он применил теневое клонирование. На этот раз он сразу создал 12 теневых клонов. 9 из них, как обычно, продолжали тренировать другие важные навыки, а оставшиеся трое сосредоточились на освоении 3 техник стихии земли. Время незаметно утекало секунда за секундой. Не успел он оглянуться, как прошло 2 насыщенных тренировкой часа. Когда Икару снова вобрал в себя теневых клонов, внимательно усвоив весь их опыт и воспоминания, на его внутренней панели внезапно появился новый долгожданный навык – стихия земли. Земляное копье – ЛВ-01100. Глядя на этот новый навык на панели, Икару невольно расплылся в довольной улыбке. Хотя он еще не полностью овладел техникой, и уровень мастерства был всего лишь ЛВ-01100, Икару все равно был искренне обрадован этим прогрессом. Это было неудивительно, Если навык официально признавался его внутренней панелью мастерства, значит, он вступил на скоростную дорогу развития. После этого ему нужно было лишь обеспечить достаточный поток чакры, чтобы легко и быстро повысить уровень навыка, никаких прежних узких мест и болезненных препятствий больше не существовало. Как мог Икару не радоваться такому открытию? Единственное, о чем можно было немного сожалеть, это то, что стихия Земли, стена земляного потока и стихия Земли, техника упрочнения пока не попали на панель. Даже за прошедшие интенсивные 2 часа, несмотря на то, что он обеспечил более чем достаточное количество чакры, успеха в освоении не было. Впрочем, Икару мог легко с этим смириться. В конце концов, сложность изучения стихии Земли, земляного копья была всего лишь с ранга, в то время как 2 другие техники стихии Земли были ниндзюцу более сложного Б-ранга. При такой разной сложности обучения они, естественно, не могли появиться на панели одновременно. Однако, имея стихию Земли, земляное копье в качестве прочной основы, запечатлеть 2 другие техники на панели было лишь вопросом времени и терпения, в чем у Икару недостатка не было. Поэтому Икару совершенно не торопился. Так, проникнув еще немного в глубинную суть тренировки стихии Земли, земляного копья, он снова методично сложил печати, применил теневое клонирование, уверенно создал 12 теневых клонов и с удвоенной энергией продолжил прерванную тренировку. Незаметно прошел еще почти час. Увидев, что небо на востоке уже начинает постепенно светлеть предрассветным сиянием, Икару понял, что скоро придет время возвращаться в форпост Черного Камня. Именно в этот момент на далеком горизонте, над спокойной морской гладью, неожиданно появились несколько едва различимых черных точек. Мгновенно разбуженный тревожным сигналом теневого клона, Икару немедленно активировал свой шаринган и внимательно всмотрелся в ту сторону.